«С Минато действительно легко иметь дело», — улыбнулся Гин, восхищаясь его благодарным характером. «Гин, неужели наша страна водоворотов действительно будет уничтожена, когда это случится?» «Бабушка знает, Кушина тоже была шокирована информацией о другом мире, но после новостей о мире ниндзя, особенно о стране водоворотов и клане Узумаки, перестала обращать на это внимание, беспокоясь о судьбе своей родины». Встретившись с обеспокоенными глазами Кушины, Гин с улыбкой подошел, коснулся ее головы, успокаивая. «Не волнуйся, еще до встречи моей матери с госпожой Митата получила известие о готовящемся вторжении в страну Узумаки. Она даже написала нынешнему патриарху клана Узумаки Аминари, призывая привести клан в Коноху, чтобы избежать катастрофы. Но Аминари отказался». «Что?» – прервала Кушина взволнованно. «Почему дедушка так поступил? Что плохого в убежище в Конохе? Он должен ждать уничтожения клана, чтобы быть довольным». «О!» — приподнял брови Гин. «Узумаки Аминари, твой дедушка, родственник?» «Да», — кивнула Кушина в гневе и беспокойстве. «Вот как?» — понимающе кивнул Гин. «Дело не в том, что он не хочет. Боюсь, не сможет. Такой большой клан, даже со всей страной водоворотов, это не то, что он может решить один. У него свои трудности. Не вини его, и даже если откажется, когда получит точные новости о вторжении 4 крупных деревень, госпожа Мита вовремя пошлет людей спасать их. Для этого она даже заключила сделку с нашим кланом в прошлый раз. Тогда мы, Учиха, тоже пошлем элитный отряд спасать клан Узумаки». Благодаря договору он не беспокоился, что Кушина и Минато раскроют секреты, его интересы не могут быть раскрыты посторонним. Многое даже Мита не сможет узнать от Кушины. Кушина не сможет обратиться к Мита. «Правда?» — сменив беспокойство на радость, удивленно спросила Кушина. «Да, правда», — кивнул Гин, но предупредил. «Но ты не можешь рассказать Мита сама и спрашивать ее. Нельзя, потому что это связано с моими секретами, надеюсь, ты понимаешь. Короче, не беспокойся, все будет хорошо. Предоставь это Мита сама и моей матери. Я сообщаю вам эту информацию, чтобы вы могли пережить кризис, успокоиться и усердно тренироваться. Иначе перед такими или более серьезными кризисами в будущем у вас не хватит сил, понимаете? Мита сама и другие не могут защищать нас вечно, они состарятся. В будущем нам нужно поддерживать небо для молодого поколения и противостоять кризисам». Посмотрев на задумавшегося Минато, добавил: «Это и для тебя, Минато. Не растрачивай талант, не подведи меня. Я обеспечу питательными веществами и условиями для роста. От тебя зависит, как высоко поднимешься». «Да», — серьезно кивнул Минато. «Я не подведу тебя, Гин, за твои старания и ожидания. Просто хочу спросить о клане Ацуцуки, который вторгнется и уничтожит мир ниндзя. Это правда? Ты можешь видеть будущее? Это было очень важно для него. Если да, он будет усердно работать». Глава 48.1. Аптека Учихи, мысли и Нашика Чо. «Это правда», — кивнул Гин. «Это связано с мудрецом шести путей и даже с его матерью, богиней кролика, о чем пока не стоит знать. Открою больше секретов, когда придет время. Я действительно могу видеть некоторую информацию о будущем, но она не исчерпывающая. Он мог видеть будущее благодаря памяти о предыдущей жизни. Этого хватало, чтобы убедить других». «Я понимаю», — серьезно кивнул Минато. «Буду усерднее тренироваться и совершенствоваться, чтобы подготовиться к будущим кризисам. Гин не может справиться один. Как член мира ниндзя, у него не было иного выбора. Просто следуйте по шагам, не напрягайтесь слишком. Время есть. С ресурсами двух миров мы обязательно вырастем и решим этот кризис», — похлопал Минато по плечу Гин, опасаясь его чрезмерной серьезности. Сам он не воспринимал кризиса Ацуцуки всерьез. «Впереди десятилетия. С ресурсами мира пиратов и талантом Бог вознаграждает за упорный труд, он справится. А если через десятилетия не сможет победить Мамашики и других, пусть ударится головой и умрет». Он просто мотивировал Минато и Кушину, давая им стимул для тренировок. «Ну, я понял, не буду делать глупостей», — улыбнулся Минато, почувствовав беспокойство Гина. Он знал предел. «Я тоже буду усердно работать, Гин», — очнулась Кушина, серьезно глядя на него. «Не позволю тебе одному выдерживать давление, буду твоим помощником». «Ха-ха, хорошо», — рассмеялся Гин, коснувшись ее головы. «Тогда буду полагаться на тебя». «Точно», — сменила тему Кушина. «Гин, ты говорил, что способ облегчить практику физических навыков – это мясо морских королей». В полученной информации Гин подчеркнул огромные преимущества этого мяса для укрепления тела, приведя примеры мастеров из пиратского мира. «Неплохо», – кивнул Гин. «Мясо морских королей богато высококачественным питанием и жизненной силой, очень эффективно для улучшения физической формы. Это связано с моим выздоровлением, а в сочетании с упражнениями для сохранения здоровья эффект многократно увеличивается. Хватит болтать, давайте научу вас упражнениям. Кстати, вот деликатес из мяса морских королей. Сначала поешьте, потом потренируемся». Гин достал из врат 3 тарелки с деликатесами из мяса морских королей. «Вау! Пахнет вкусно, не буду вежливой». Загорелись глаза у проголодавшейся после тренировки Кушины. «Спасибо», — присоединился Минато. Поев, они потрогали животы. «Как сыто, ощущение сытости сильное. К тому же», — добавил Минато, — «чувствую тепло в животе и теплые потоки. Клетки жаждут этого тепла. Это было намного лучше обычного мяса. Неудивительно, что Гин так уверен в нем». «Да, я тоже», — кивнула Кушина. «Это нормально», — улыбнулся Гин. «Теперь к упражнениям для здоровья. Они ускоряют усвоение питательных веществ, улучшают физическую форму, кости, повышают жизненную силу. Смотрите, час тренировок, освоение упражнений, затем лазание по деревьям, хождение по воде и контроль чакры. К полудню, снова мясо королей и повторение утренней тренировки». Никто не жаловался, особенно удивила настойчивость Кушины. Похоже, информация о будущем действительно стимулировала ее. «Это хорошо», — с облегчением подумал Гин. Утром на самой оживленной улице Канахи, рядом с военной полицией, официально открылась аптека Учихи. Как ни старался Гин, Учиха Хикари уже позволила клану тайно продвигать ее. Мощный эффект лекарств привлек внимание многих, хотя большинство не слишком верило, но зная, что Учихи редко лгут, многие пришли посмотреть. Аптека сразу стала популярной. После того, как первые покупатели подтвердили подлинность эффекта, начался настоящий бум. Эффект питательной пилюли потрясающий. Не только питательно и легко усваивается, но даже согревает и укрепляет тело. Лекарство для укрепления тела тоже очень эффективно. Питательное лекарство невероятное. После приема многие болезни излечились. Даже некоторые трудноизлечимые скрытые травмы. Сцена стала еще популярнее. Бесчисленные ниндзя охотились за лекарствами. Несмотря на большие заготовки клана Учиха, все приготовленное сегодня было распродано. Оборот достиг более 20 миллионов рё. Конечно, в первый день было больше акций покупателей. В будущем ежедневные поставки сократятся. Если Гин не найдет лучший метод производства или не воспитает надежных фармацевтов, объем поставок может увеличиться. Но даже при ежедневной распродаже оборот составит минимум 5 миллионов рё, награда за 5 заданий С-ранга. Большая прибыль. Опираясь только на аптеку, Учиха не будет испытывать недостатка в деньгах. Это привлекло внимание третьего Хокаге Хирузина, старейшины Данзе и многих кланов ниндзя. Большинство беспокоил мощный эффект лекарств. Например, Союз и Нашика Чо, особенно клан Акимичи, интересовался эффектом питательных пилюль. На данный момент эти 3 клана лидировали в фармацевтике. Глава 48.2. Аптека Учихи, мысли и Нашика Чо, Шикаима, Юя. Попробуйте питательную пилюлю из аптеки Учиха. Акимичи протянул друзьям по пилюле. Она на 30% питательнее лучших секретных пилюль нашего клана. Главное, почти нет побочных эффектов, прекрасно дополняет питание и легко усваивается. Плюс содержит жизненную силу. При длительном приеме не только не вредит, но укрепляет тело и улучшает жизненные силы. Потрясающе. Не знаю, как Учиха ее сделали. Хоть цена высокая, она того стоит. Неужели так хорошо? Удивились Нара Шикаима и Яманака Юя. Они знали, что Акимичи не лжет, а опыт его клана в военных пилюлях был высшим. Тут же проглотили по пилюле. О, вскоре почувствовав быстрый эффект, оба удивились. Это правда. Даже небольшое увеличение жизненной силы в одной пилюле очень ценно. Такого не добиться обычным лекарством, только чрезвычайно ценным. Как Учиха это сделали? Неужели нельзя добавить драгоценное лекарство для увеличения восстановления жизненной силы? Это был проигрыш. Не должно быть. Покачал головой Акимичи Тарифу. Создатель лекарства очень умен. Я просил аптекаря попытаться разложить его. Только малую часть материалов удалось определить. Основные и большинство вспомогательных прошли специальную очистку и анализу не поддаются. Даже определенные материалы, обычные для питательных пилюль, ничего особенного. Он был поражен. Уровень фармацевта Учихи превосходил всех ниндзя в мире. Похоже, Учиха хорошо подготовились к продаже. Понимающе улыбнулся Шикаима. В будущем купим больше. Лучше встретиться с госпожой Хикари и заключить долгосрочное соглашение. Желающих будет много, потом трудно достать из-за нехватки. Лучше действовать первыми. А что другие кланы не получат долю, это не касается и наши Качо. Согласен, сказал Тарифу. Нет возражений, поддержал Юя. Хорошо, я лично передам послание позже, решительно сказал Шикаима. Тогда побеспокоим тебя, Шикаима. Не возражали Тарифу и Юя, но... Вдруг злорадно улыбнулся Тарифу. «Предсказываю, что доход клана Учиха будет миллионы рё ежедневно. Опираясь только на это, они не будут испытывать недостатка в деньгах. У некоторых может разболеться голова. Хе-хе. Хотя все они ученики второго Хокаге, между ними большие различия. В последние годы Акимичи Тарифу вел себя сдержанно, не только из-за отсутствия амбиции и стремления союза и наши качок скромности, но и из-за исключения и тайного подавления третьим. Он сдался, увидев истинное лицо третьего Хокаге. Даже союз кланов подарил Сарутоби серьги, символизирующие братский союз, решив положиться на него и подчиниться. Несмотря на это, в последние годы союз и наши качок подвергался подавлению со стороны третьего. Намерение ослабить три клана было очевидно. Самое простое, третий позволил Данзо насильно забрать нескольких гениев из трех кланов в его корень. После присоединения они теряли связь с кланом, можно считать их мертвыми. Это злило союз и наши Качо, но они ничего не могли поделать, третий был слишком могущественен. Быть терпеливым не значит не иметь вспыльчивости. По сравнению с и наши Качо, Учиха, главная проблема третьего. Раньше это были Синджу, но их почти не осталось. Недавняя реформа военной полиции и клановой школы Учих уже стала головной болью для третьего. Особенно когда Учихи перестали разбирать гражданские споры, передав их новому третьему отряду. Их репутация среди жителей и мелких кланов улучшалась. Пока это не очевидно, но в будущем репутация Учих будет только расти. Теперь с новым источником дохода. Можно представить разочарование третьего. Но Учиха Хикари все еще сильна, вернувшись к пику силы. Третий даже не осмеливается нападать на нее. Это хорошо, не так ли? Слегка улыбнулся Шикаима. Могущественный клан Учиха раньше был не в наших интересах. Но по сравнению с тем, как третий подавляет нас, как кланы Сарутоби и Шимура высасывают кровь ниндзя и жителей деревни, наступая нам на голову ради силы, я предпочту усиление Учих. По крайней мере, они не смогут бесконечно подавлять нас и сосать кровь. Если бы можно было вернуться назад, он никогда не поддержал бы Хирузина на пост Хокаге. Нельзя узнать сердце человека по лицу. Действительно, согласно кивнули Тарифу и Юя. Хорошо, не будем терять времени, пойду первым передам наше послание, иначе будет поздно. Шикаима встал и вышел. В клане Синджу в это время. Цок-цок, бабушка, гляди, мой ученик великолепен. Даже такие питательные пилюли массово производит. Держу пари, это ослабленная версия, изумленно произнесла Цунаде, держа пилюлю. В это время Гин и Кушина закончили изучать фуин-дзюцу и отменили клонов. Разве не очевидно? Слабо улыбнулась Мита. Если делают лекарства жизни, то и улучшенные питательные пилюли могут. Но этого достаточно. Неважно, насколько оно хорошо, оно будет целевым. Даже Учиха не спасет его тогда. Так что не говори так впредь. Мне хватит восстановить теряемую жизненную силу. Это даже может укрепить телосложение. Может, снова заняться физкультурой? Подумала она об укреплении сил и продлении жизни. Верно. Сурово кивнула Цунаде. Сохраню в тайне. Он мой ученик и наш благодетель. Хотя лечение Мита было сделкой, ни она, ни Цунаде так не считали. Однако у Хирузина наверняка будет болеть голова. Хе-хе. Жду их беспомощного яростного взгляда. Мстительно улыбнулась Мита. Ха-ха. Разве не лучше? Холодно усмехнулась Цунаде. Глава 49.1. Видеть, как клан Учиха зарабатывает деньги, больнее, чем самому терять их. Точно, сказала Мита Цунаде. Ты пойдешь к Учихе, найдешь Хикари и закажешь питательные пилюли, лекарства для укрепления тела на длительный срок. А, растерялась Цунаде. Зачем, если нужно, купим Угина, это другое. Покачала головой Мита. Это лишнее, мы должны бороться за очевидную долю. Во-первых, надо скрывать, что можем покупать дополнительно Угина. Во-вторых, занять достаточную долю для клана Синджу и клана Узумаки, которые присоединятся. Разве им не нужны питательные пилюли для силы? Если не займем мы, займут другие. Не стоит жертвовать своими интересами ради других. Правильно, наконец поняла Цунаде. Я забыла об этом. Тогда пойду сейчас. Ты должна больше думать о делах клана, нельзя быть такой ленивой», — беспомощно покачала головой Мита. «Она слишком хорошо защищала ее, никогда не приходилось беспокоиться о делах семьи. Как можно было игнорировать такой важный вопрос? Хе-хе, разве бабушки нет? Я пошла». Почувствовав неладное, Цунади поспешно убежала. «Пусть лучше Наваки этим занимается. Бабушка должна передать ему знания главы клана». Она оптимистично смотрела на глупого брата. «Нужно помочь ему открыть разум, избавить от наивности. Другие кланы ниндзя, Хьюга, Абурами, Инузука и прочие, тоже по-разному отреагировали, но все хотели получить лекарство. Некоторые готовились действовать. В кабинете Хокаге, черт, слышала про аптеку Учих, но не обращала внимания, не ожидала такой мощи. Учиха Хикари так скрытно. Когда успели освоить такую технологию?» — раздраженно произнесла Кахару. Видеть прибыль врага было больно. С выздоровления Хикари клан Учиха изменился. Нахмурился Хамура. «Мы не знаем как, только о связи клана с Хикари, больше ничего. Провал. Раньше они хорошо знали внутренние новости Учих. Теперь словно ослепли, даже люди с промытыми мозгами колебались, давая недостоверную информацию. Неудобно. Эй, как я мог не знать всего этого? Но что мы можем сделать? Теперь нет хорошего способа справиться с Учихой». Беспокойно курил трубку третий Хокаге. Очевидно, ему доставалось больше всех проблем. «Хирузин, так не может продолжаться», — заговорил глубоким голосом Данза. «Вижу, эта аптека приносит большие деньги. Учиха не будет испытывать недостатка в будущем. Если так пойдет, мы все меньше сможем их ограничивать. Их сила и высокомерие будут расти. Почему бы не закрыть аптеку и не заставить передать формулу деревни от ее имени? В конце концов, это стратегические материалы. Как они могут быть под контролем отдельных кланов? Если согласен, я могу это сделать». Данза был ревнивее и радикальнее Кахару. Остальные были шокированы и поспешили отговорить. «Данза, успокойся, не делай этого, будут большие проблемы». «Верно», — кивнул третий, серьезно глядя на Данза. «Ты не можешь этого сделать, это незаконно. Не только Учиха не согласится, другие кланы выступят против. Сегодня ты заставишь Учиху отдать рецепт, а завтра кланы отдать их секреты. Эту лазейку нельзя открывать, иначе их кланы разорвут другие кланы Конохи. Ты, Сарутоби Хирузин, не единственный претендент на Хокаге. Если признают, станешь им, не признают — никто. Даже Учиха не может тягаться со всей деревней, не говоря о Сарутоби и трех кланах. Что же делать? Не можем просто смотреть, как Учиха становится сильнее», — сердито возразил Данза. Он считал Хирузина слишком консервативным. Силы четырех кланов, Анбу и Корня, хватило бы против Учих. Могли бы использовать преимущество лекарства, привлекая ниндзя. Вместо трат на покупку лекарств лучше получить рецепт. К сожалению, его идея не получила одобрения третьего. «Не говори так, этот метод нельзя использовать. Найдем другой выход», — твердо сказал нахмурившийся третий, видя, что Данза не сдается. «Ты», — Данза сердито посмотрел на Хирузина, потерял дар речи и отвернулся, надувшись. Сейчас он еще не был будущей тьмой мира ниндзя, иначе сказал бы: «Хирузин, ты пожалеешь». Молча сел на диван. «Хирузин, в словах Данза есть смысл», — не выдержала Кахару. «Нельзя просто смотреть, как Учиха набирает силу. Надо найти способ подавить их рост. Иначе зачем учитель так тяжело трудился? На самом деле, дело в прибыли. Пирог Конохи и рынок лекарств огромны. Все зарабатывает клан Учиха. Что остается им? Посылать своих на опасные задания? Раньше этим занимались Учиха, Синджу и другие крупные кланы или гражданские ниндзя пушечное мясо. Как могли стоящие за ними кланы, будучи высокопоставленными чиновниками Конохи, выполнять такую неблагодарную работу? Просто подождите, скоро представится возможность», — слабо произнес задумавшийся третий. «За 2 года основные деревни восстановили силы. Ниндзя Кума, Ива и даже Суны начали бушевать. В каждой деревне поднимаются боевые фракции. Их не устраивают существующие интересы. Грядет новая война. И если хотите убивать без кровопролития, только война. В военное время у нас наибольшая власть. Как начнется, появится законная причина приказать любому клану выполнить любое задание. Даже если провалится и люди погибнут, ничего. Это станет славной жертвой для деревни. В мирное время такого не сделать, что скажете?» Глава 49.2. Видеть, как клан Учиха зарабатывает деньги, больнее, чем самому терять их. На самом деле Хирузин не любил войну. Надеялся на мирный мир ниндзя, где все конфликты решаются переговорами, а не битвами. Смерть учителя оставила огромную тень в его сердце. Это пугало его. Он ненавидел войну, боялся гибели своего клана на поле боя, но теперь изменил мнение. Возможно, не обязательно идти самому, можно послать других. Разве вы, Учиха, не сильны, не хотите прославиться и стать Хокаге? Конечно, я дам вам этот шанс, идите на поле боя, только вернитесь живыми, хе-хе. Кахару и Хамура были ошеломлены и нахмурились. Хирузин, грядет новая война? Обеспокоенно спросил Хамура. Да, утвердительно кивнул третий. Судя по признакам, это правда. Через 1-2 года, максимум 3-5 лет, война неизбежно разразится. Недавний кризис в стране водоворотов, проявление приближающейся войны. Боевые фракции в каждых деревнях пытаются получить сильное фуаиндзюцу и носителя джинчурики из клана Узумаки, чтобы запечатать хвостатого зверя как боевое оружие. Проявления повсюду. Вы занимаетесь многими вещами, невозможно не знать, не будьте удачливыми. Разве это война, не возможность? Ха-ха, Хирузин, наконец-то понял. Мрачно улыбнулся Данза. Чтобы справиться с Учихой, нужен этот экстремальный метод. Верно, война будет нашим лучшим оружием для ослабления Учихой других кланов. Пока мы у власти, они должны подчиняться военным приказам, как в прошлую войну. В то время клан Синджу процветал. Многие противились их власти и назначению Хирузина Хокаге. Без поддержки Мита он никогда не закрепился бы у власти. А сейчас, Синджу в упадке, элита почти полностью погибла в последней войне. Боковые ветви рассеяны планом второго Хокаге по интеграции в население. Многие стойкие Синджу уничтожены на опасных заданиях. Главная причина – прямолинейность членов клана. Их разум полон славы Конохи. Считают ее собственностью Синджу. Ради этого легко жертвуют собой. Теперь можно повторить методы Первой мировой войны ниндзя, уничтожив Учих и остатки Синджу. Данзе считал Мита помехой. Почему она не умерла раньше? Он мог бы похитить потомков Синджу для экспериментов со стихией дерева. С этой силой у Конохи не осталось бы противников, а ему было бы легко стать Хокаге. Данзе строго отругал его третий, хотя внутренне согласился. Не говори того, что не способствует единству. Все, что мы делаем, для Конохи, а не из эгоизма. Ха-ха-ха, дико рассмеялся Данза. Да, да, да, все для Конохи, все для Конохи. Ты, Сарутоби Хирузин, злее и лицемернее меня. Я всегда смелый и ответственен, не лицемерю. А ты и лицемерен, и независим. Может, поэтому смог стать Хокаге? Очень коварно. Похоже, в будущем придется многому у тебя учиться. Начнем с того, что будем высоко держать знамя Конохи. Хе-хе, усмехнулся про себя Данза. 5 дней пролетели мгновенно. Третий Хокаге не предпринимал серьезных шагов. Вместо этого кланы ниндзя один за другим приходили к Учихе Хикари обсуждать поставки лекарств. При текущем объеме производства Гина невозможно удовлетворить все потребности, но каждый клан получил какую-то долю. Больше всех, быстро среагировавшие и на Шикачо, и имеющие лучшие отношения с Гином Цунади, Хикари оставила 30% для продажи в аптеке Учих. Хотя часть купит люди из крупных кланов, из-за лимита на одного человека малые кланы и гражданские ниндзя тоже могли приобрести лекарства. Они брали не для тренировок, а для опасных заданий. Правильное использование могло спасти жизнь. По просьбе матери Гин попросил Куриху помогать с производством. В награду – высококачественное вино из зеленой сливы и регулярные поставки книг по китайской медицине. Чтобы не увеличивать объем работы, Гину пришлось согласиться. «Может, попросить врачей и фармацевтов с острова Драм?» – подумал Гин. «Для лекарств с пониженной эффективностью не страшно, если врачи узнают формулу. Большинство сможет готовить подобное, используя ресурсы пиратского мира. Особенно питательные пилюли с 10% эффектом, они не будут популярны в мире пиратов, слишком дорого и непрактично. За те же деньги можно купить мясо морских королей с лучшим эффектом». Гин поделился идеей с Курихой. «Ха-ха, давно пора, открой фабрику в соседнем городе, не придется беспокоить занятого человека», рассмеялась она. «Ха-ха», смущенно улыбнулся Гин. «Но у меня здесь репутация не очень, придется положиться на твою, чтобы открыть фабрику. Помоги управлять и нанять фармацевтов. Дам 500 бутылок первосортного вина и 10 кг золота в награду». «О, щедро!» – приподняла брови Куриха. «Хорошо, обещаю, но вознаграждение не меньше. И земля, строительство, наем, каналы, все стоит денег. Уверен, что хватит». Глава 51. Что-то должно произойти в стране водоворотов. «Ну, подождем несколько дней. Сначала заработаю денег, решил Гин. Обменять золото на деньги в мире ниндзя хлопотно, нужно ехать в столицу страны огня искать даймё или чиновников. Эти вещи в их руках для стабилизации валюты. Теперь с орлом ниндзя можно подняться на 10 000 метров до Скайпи. Осталось найти время отправиться туда с матерью за золотом. Сейчас золотой город все еще в облаках, жители Скайпи и Шанди не заботятся о золоте. Возможно, идет война, добыть золото проще, чем при Эниле. Кстати, можно поискать Горогорономии. Если Эниля легко обмануть, можно повысить его благосклонность и заключить контракт. Пусть станет моим головорезом. Талант этого парня стоит тренировать. При условии, что его легко обмануть. Как скажешь, будешь готов, скажи, и побыстрее. Не хочу каждый день готовить эти некачественные лекарства. Зачем ты их делаешь? Ты же не аферист, хе-хе, усмехнулась Куриха. Ахаха, как можно, улыбнулся Гин, потрогав затылок. Хоть он и заработал кучу денег, но аферистом не был, верно? Жители Конохи сами покупают, думая, что у Учих есть совесть. Просто условия в мире ниндзя другие. Вернувшись, Гин рассказал матери. Хорошо, завтра отправляемся на Скайпию за золотом. Не возражала Хикари. Денег много не бывает. Чем быстрее получит золото, тем спокойнее. Кстати, ей было интересно узнать о дьявольских фруктах, особенно о сильнейшей логии громовом фрукте Горогорономии. А съесть его или нет, об этом позже. Да, удовлетворенно кивнул Гин. Кстати, спросила Хикари, я была занята и не следила за тобой. Слышала от Микото, что ты заключил контракт с Узумаки Кушиной и Нами Казимината. Почему так внезапно? Ты в Академии несколько дней, и уже повысила их благосклонность. С Кушиной понятно, член клана Узумаки с хорошими талантами. Но Нами Казимината, будущий четвертый Хокаге, она не ожидала, что сын так быстро заполучит его. Конечно, без усилий невозможно быстро повысить благосклонность. Да, улыбнулся Гин, дети простодушнее, легче повысить благосклонность, с Кушиной проще, помогли сестра Микото и госпожа Мита, у нее хороший талант, а Мината, хоть и простолюдин, очень талантлив, я оптимистичен насчет его будущего, у него хороший, благодарный характер, благосклонность быстро росла, раз подписали контракт, давай хорошо их обучим, понимающе кивнула Хикари, в будущем станут твоими помощниками, пригласи их к нам, когда освободишься. Кстати, ты уже брал их в пиратский мир? Пока нет. Покачал головой Гин. В эти дни обучал базовым физическим навыкам, контролю чакры и упражнениям для здоровья. Времени не было. Расскажу через несколько дней. Да, поняла Хикари. Тук-тук. Внезапно раздался стук. Проверив с помощью хаки наблюдения, она обнаружила Учиху Ташира. Ее лицо застыло. Ташира, что случилось? Спросила она, открыв дверь. Великий старейшина, информаторы сообщили об исчезновении элитных ниндзя Кума, Кириевы, Рейкаге и Мизукаге не появляются сутки. Из страны водоворотов сообщают, шпионы разных деревень внезапно исчезли. Разведка клана считает, что три деревни готовят нападение на страну водоворотов. Исчезновение шпионов, затишье перед бурей, попытка усыпить бдительность. Когда прибудут элитные войска, нанесут удар, серьезно доложил Ташира. Это единственное задание от Хикари в последнее время, и он относился к нему со всей ответственностью. Твои суждения верны, пора действовать, нахмурилась Хикари. Немедленно отправлюсь к Узумаки Мита обсудить отправку войск. Пошлите известить второго, третьего и четвертого старейшин собраться на площади клана. Также передайте приказ вызвать первый и второй батальоны элитной гвардии, пусть будут готовы к бою. Сейчас элитная гвардия состояла из трех батальонов по 64 человека, всего 192. В них входило 70% элиты клана. Самые слабые, уровня элитных чунинов с двух томой и шаринганом. Кто не соответствовал, не мог вступить. 30% – джонины или элитные джонины. Клан Учиха был очень силен. Да, Ташира немедленно ушел выполнять приказ. Хикари поспешила домой и сказала Гину с Микото. В стране водоворотов проблемы. Иду к госпоже Мита, скоро отправим войска. Я должна лично участвовать. Оставлю дома теневого клона для связи, телепортируюсь обратно быстро. В эти дни не ходите в академию и за пределы клана. Если нужно выйти, идите в пиратский мир, чтобы крысы в темноте не воспользовались моим отсутствием. Она явно не хотела дать Данзе и остальным ни единого шанса. Хорошо, кивнули Гин и Микото. Еще оставлю Учиху Шию с третьей бригады элитной гвардии, остальных генинов отправлю патрулировать территорию, не дадим шпионить за Учихой. Аптеку закроем, лекарство сохраним. Когда вернусь, откроем и продадим все вместе». «Хорошо», — ответили Гин и Микото. «Ну, вот и все, я ухожу». Хикари приготовилась создать теневого клона, но Гин остановил ее. «Не надо, мама, ты будешь участвовать в войне, возможно встретишь Райкаге, Мизукаге и Цучикаге. Лучше не разделять чакру. У меня есть лучший способ поддерживать связь. С третьим Райкаге и третьим Цучикаге не просто справиться, пусть мать сохранит силы». Глава 52. Что-то должно произойти в стране водоворотов. «О, какой метод?» — с любопытством спросила Хикари. «Это альтернативное использование пространства врат», — улыбнулся Гин. «Я могу выделить небольшое пространство специально для общения. Создам для каждого связующего что-то вроде почтового ящика. Чтобы отправить сообщение, просто положите письмо или записку в соответствующее пространство. Получатель автоматически получит напоминание метки в море сознания». Для Гина, контролирующего пространство врат, такая настройка была проста. «А, такое возможно, отличная идея», — загорелись глаза Хикари и Микото. «Они не ожидали такого применения врат. Тогда сделаем так, попробуем сейчас», — призвала Хикари. «Хорошо». Гин разделил пространство во вратах, создал несколько почтовых ящиков, 5 верхних пометил их именами. Настроив напоминание, сказал: «Готово, пробуй». Хикари попробовала, все работало. «Хорошо, используйте это, клона не оставляю. Следите за безопасностью». «Я пошла», — вспыхнула Хикари и помчалась к клану Синджу. Гин и Микото переглянулись. «Ах, я еще слишком молод и слаб, иначе не заставлял бы маму так волноваться. Не могу сразу участвовать в войне», — с сожалением сказал Гин. «Нехорошо во всем полагаться на мать. Не думай слишком много», — улыбнулась Микото, ущипнув Гина за щеку. «Ты сам сказал, мы еще молоды. Все будет хорошо, когда вырастем. За годы тренировок мы сможем помочь тете. Кроме того, ты уже многое сделал. Если бы не ты, тетя не выздоровела бы, а клан не стал таким сплоченным и сильным. Даже я не имела бы такой силы. Ты молодец. Не спеши взрослеть, делай шаг за шагом». Она наблюдала изменения в клане больше месяца. Он менялся ежедневно. Члены клана, ранее разделенные на фракции, быстро объединились. Теперь нет голубей, ястребов, центристов. Гин внес большой вклад. «Хорошо», — беспомощно сказал Гин, отталкивая руку. Почему-то в словах и выражении лица Микото он почувствовал материнскую заботу. Он потерял дар речи. Из-за юного возраста он переживал потерю. Хикари поспешила в клан Синджу и встретилась с Мита. «Хикари, что случилось? Почему спешишь?» — спросила озадаченная Мита, еще не получившая новостей. «Ха-ха, похоже, новости у Синджу запаздывают. Не знаю, получила ли деревня информацию», — поддразнила Хикари, затем серьезно продолжила. «К делу. Я получила новости из деревень и страны водоворотов», — рассказав подробности, добавила. «Судя по всему, 3 основные деревни, кроме Суны, отправили элитные войска в страну водоворотов». «Что?» — лицо Мита изменилось, она взволнованно встала. «Подумав, решила, твои предположения верны. Соберу элиту клана, выступаем через полчаса. Поторопись привлечь больше людей». Она была раздражена бесполезностью разведки клана и деревни. Подозревала, что деревня могла получить новости, но Хирузин не сообщил. Это возмутило ее еще больше, появилось желание убить его со свитой. «Но сейчас не время об этом думать. Можешь не говорить, я готова, войска собраны и готовы выступить», — легкомысленно махнула рукой Хикари. «О», — Мита была ошеломлена, но поняла, что это элитная гвардия Учих. «Спасибо. Подожди немного», — поблагодарила она и позвала дежурного Синджу приказать элите клана собраться, с Узумаки проблемы. Благодаря предварительной подготовке Мита через 10 минут все были на месте, включая Цунади. Осталось всего 43 элитных Синджу, 7 элитных джонинов, 6 обычных джонинов, остальные чуйнины, 90% элиты клана. Больше половины – потомки, ранее интегрированные в население, но сейчас живущие в клане в постоянной готовности. По сравнению с Учихой неплохо. «Пойдемте», — скомандовала Мита, увидев всех. «Да». Группа быстро покинула земли Синджу и устремилась к главным воротам Конохи. Хикари отправила клона в земли Учих привести отряд к воротам клана. Это был единственный выход из деревни, удобный для объединения сил. Она не вернулась сразу, опасаясь недоразумений. Но передвижение Синджу и Учих все равно привлекли внимание Энбу и Корня, о чем немедленно доложили третьему Хокаге Хирузину и главе Корня Данза. Элитных Синджу, идущих к воротам, заметили многие ниндзя. Все гадали, что могло случиться, раз даже Узумаки Мита лично отправилась в путь, в кабинете Хокаге. Что вы сказали? В Учиха собралась элита, и госпожа Мита срочно вызвала десятки синджу, чтобы вместе с Учихой Хикари идти к воротам. Лицо третьего резко изменилось при получении новости. Внезапно что-то поняв, он взглянул на Данзе и приказал министру Анбу. Срочно собрать два батальона Анбу у ворот, следуют за мной. Есть. Министр немедленно ушел выполнять. Данзе тоже отправил ждущего ниндзя Корня на базу Анбу собрать десятки элитных бойцов Корня для совместного выступления. Глава 51.1. Бессовестный Хокаге. После ухода Анбу третий надел боевую форму и пожаловался Данзе. Данзе, это твоя вина. Если бы ты не просил замять новости и не сообщать госпоже Мита, мы бы не были такими пассивными. Она наверняка узнала о наших хитростях. Будет еще больше недовольна. Оказалось, деревня получила известие на полчаса раньше Учих. Третий хотел оповестить Мита, но Данзе остановил, предложив подождать. Лучше прибыть, когда страна водоворотов и клан Узумаки понесут большие потери, окажутся на грани исчезновения. Тогда они беспрепятственно получат наследие Узумаки и уменьшат численность синджу, лишив их шанса на возрождение. Иначе, если спасти клан Узумаки, учитывая характер Мита и положение синджу, она заставит Узумаки переселиться в Коноху. Тогда кланы объединятся, их сила стремительно вырастет. С помощью Узумаки синджу быстро восстановится. Этого ни Данзе, ни Хирузин не хотели. Поэтому третий снова поддался убеждению, приняв противоречащее решение. Теперь они оказались в пассивном положении. Какой смысл говорить? Ты уже согласился. Пойдем скорее остановим госпожу Мита, сердито сказал Данзе. Не ожидал такой быстрой реакции. У синджу нет такой разведки. Это дело рук Учих. Они собирают войска и все еще с госпожой Мита. Очевидно, достигли соглашения без нас. Мита пригласила Учих помочь Узумаки. Проклятие. Опять Учихи спутали все планы. Да, помрачнел третий. Кто мог подумать о таком сотрудничестве Мита и Хикари? Очевидно, она нам не доверяет. Скорее будет сотрудничать со старым врагом Учихами. Не знаю, на каких условиях согласилась с Хикари. Надеюсь, ситуация не слишком плоха. Он боялся союза синджу и Учих. Это угрожало его будущему. Пойдем. Третий спешно покинул кабинет, присоединился к ниндзянбу и Корня у здания Хокаге и поспешил к воротам. Когда добрались, Мита и Хикари уже вышли с элитными войсками. «Госпожа Мита, пожалуйста, останьтесь. Куда вы идете?» С притворным недоумением спросил третий из Данзе. «Ха!» — усмехнулась Хикари. «Они все еще так лицемерны, считают Мита дурой, особенно третий, собрал столько Анбу и Корня за короткое время. Разве это не говорит Мита, что они знали о ситуации в стране водоворотов?» Хикари поняла, что переоценила их ум. Мита не глупа, как она могла не заметить, особенно услышав грубую усмешку Хикари. «Разве ты не знал, зачем спрашиваешь?» «Какой смысл притворяться? Издеваешься?» Гневно уставилась Мита на третьего. «Нет, госпожа Мита, вы неправильно поняли», — сожалел третий. «Я просчитался, но попытался сохранить лицо. Вы о стране водоворотов. Мы только получили новость. Собираем команду, готовились оповестить вас. Не ожидал, что вы уже действуете». Пристально посмотрел на Хикари. «Удивительно, что Учиха информированы лучше деревни». «Хех», — усмехнулась Хикари. «Не льсти клану Учиха. Мы просто послали людей следить за деревнями и страной водоворотов. О проблемах там знаем больше месяца». Мита просила помощи у деревни, надеясь на серьезное отношение и своевременное оповещение. «К сожалению, некоторые думают иначе. Вы сейчас тормозите нас, намеренно затягивая время для других деревень, чтобы уничтожить Узумаки. Хотите переложить вину? Ни за что. Вы, нет, неправда». Потеряли дар речи третьи и Данзе от слов Хикари, особенно последних, душераздирающих. Видя изменившийся взгляд Мита, третий замахал руками. «Мы здесь, чтобы присоединиться. Госпожа Мита, смотрите, мы привели больше половины элиты Анбу и Корня. Но вам лучше остаться в деревне. Вы опора, если уедете, боюсь проблем. За ней будут шпионить. Оставьте Узумаки нам с Данзе». Будучи неправым изначально, третий не мог говорить жестко, чувствуя себя обиженным. «Не нужно», — холодно ответила Мита. «Я должна идти, никто не заменит меня. Чтобы клан Узумаки выжил и благополучно переселился в Коноху, я должна убедить их сама. Никто из вас не сможет. Но раз привели людей, идемте вместе». Неважно, что планировал третий. Очевидно, раз собрали людей, Мита не отпустит их и не останется в деревне. Она забрала 90% элиты синджу, включая Цунади. Если Хирузин и Данзо останутся, она боялась, что они навредят клану Синджу и Наваки. Даже при малой вероятности рисковать нельзя, клан не выдержит удара. Учихи тоже забрали большую часть элиты, силы в деревне уменьшились. Им нужно быть начеку в борьбе с третьим и Данзо. Лучшее решение – взять Хокаге с собой. А что до их возможных помех в стране водоворотов? Это лучше, чем оставлять в деревне. Держать под наблюдением – оптимальный выбор. Глава 51.2. Бессовестный Хокаге. Третий был ошеломлен словами Мита. Не ожидал такого, понял, снова просчитался. Данзо мрачно прятался за его спиной, боясь показаться. Большинство дел против Синджу были его рук. Он боялся, что Мита убьет его, предпочитая, чтобы третий сам разбирался. Хотя сейчас чувствовал себя несчастным. «Разве это неправильно?» — сказал третий с уродливым выражением. «Деревне нужны силы для защиты, особенно при странных движениях в крупных деревнях. Что если их цель не страна водоворотов, а Коноха? В это время на ослабленную Коноху могут напасть. Как Хокаге, я не могу сидеть сложа руки. Может, пусть Данзо возьмет тайных ниндзя и пойдет с вами, или вы останетесь, а мы с Данзо пойдем». Он действительно беспокоился о стабильности деревни. Особенно сегодня, когда Мита и Хикари внезапно собрали элиту и спешно уходит. Многие ниндзя и жители могли встревожиться, не зная причин. «Хех», усмехнулась Мита, глядя на них. «Тогда вам решать, ты останешься в деревне, а Данзо возьмет Анбу и людей из корня и пойдет с нами. Идемте. Время не ждет, догоняйте». Она с Хикари и элитными войсками быстро двинулась вперед. «Хирузин, ты действительно...» Мрачно уставился Данзо на третьего, будто хотел загрызть. Тот просто свалил вину на него, толкнув в огненную яму. Кто знает, не разозлится ли Мита в пути и не побьет его. «Это...» Неловко кашлянул понимающий ситуацию Хирузин. «Не волнуйся, с Мита легко найти общий язык. Если не будешь провоцировать и постараешься сотрудничать, ничего не случится. Иди скорее. В деревне хаос, мне нужно успокоить кланы. Остальное сделаешь сам, не заставляй». Третий приказал Анбу подчиняться Данзо и Мита, помахав Данзо на прощание. «Данзо, это слишком. Но что он мог сделать? Хаймеф, за мной!» Холодно фыркнул он, призывая батальоны Анбу и отряд корня догонять Мита. Когда они скрылись, Хирузин вздохнул. «Ах, не ожидал такого поворота. Знал бы раньше, не думал бы так. Теперь даже госпожа Мита не остановит это, стало еще хуже. Без непредвиденного клан Узумаки не будет уничтожен. В худшем случае потеряет несколько членов и часть силы. Учитывая позицию Мита, она заставит клан мигрировать в Коноху. Тогда сила Синджу резко возрастет. К тому же учихи участвуют в спасении». Третий предвидел укрепление отношений между кланами Синджу, Узумаки и Учиха. От этих мыслей у него разболелась голова. «Хирузин, что происходит? Слышали о передвижениях Синджу и Учих под началом Митасамы и Хикарисамы? Где они?» Поспешили к Ахару и Хамура с охранниками. Подходили представители кланов, желая узнать ситуацию. Они боялись конфликтов в деревне, это ослабит Коноху, чем воспользуются другие восстановившиеся деревни. В стране водоворотов проблемы. Госпожа Мита и госпожа Хикари взяли элиту кланов на спасение. «Я послал Данзо с двумя батальонами Анбу и разведчиками корня», — объяснил третий собравшимся. «Что?» — изменились в лице Кахару и Хамура. «Почему не остановил госпожу Мита? И как втянулись учихи?» — нахмурилась Кахару. «С такими силами клан Узумаки вряд ли будет ослаблен или уничтожен. Это противоречило их планам». Кахару хотела спросить прямо, но при других ниндзя не могла. «А, я останавливал», — беспомощно покачал головой третий. «Но она не осталась, Мита настаивала, сказала, только она сможет убедить Узумаки переехать в Коноху. Что я мог сделать? Только согласиться. Пусть Данзо возьмет людей». Он говорил это всем собравшимся представителям кланов. Услышав это, люди немного поняли ситуацию. По-разному восприняли слова о переселении Узумаки в деревню, оценивая выгоды и потери. Клан Узумаки силен, владеет мощными фуауиндзюцу. Их присоединение усилит деревню, но сожмет жизненное пространство других кланов, разделит интересы. Представители кланов пребывали в сложных чувствах. Но раз дело касается лично Мита, что они могут сделать? Остановить ее невозможно. Некоторые представители даже надеялись на большие потери Узумаки. Тогда меньше членов клана придет в Коноху, можно получить преимущество. Такова человеческая природа. Кахару и Хамура не верили Хирузину. Они много раз обсуждали, планировалось отправить спасателей, когда страна водоворотов будет уничтожена, забрать лишь наследие клана. Теперь очевидно, что просчитались. Они решили позже расспросить Хирузина. Хорошо, вот что происходит. Передайте новости кланам, стабилизируйте обстановку, усильте бдительность, чтобы другие деревни не воспользовались ситуацией. Все, сказал третий и направился с Кахару и Хамурой к зданию Хокаге. Остальные разошлись. Глава 52.1. Прибытие в страну водоворотов. В кабинете Хокаге. Хирузин, что происходит? Спросила Кахару. Мы же все планировали. Как так вышло? Мита сама взяла Синджу, еще и Учихи пошли. Главное, Учихи объединяются с Синджу и Мита сама. Плохой знак, да. Озадаченно посмотрел Хамура на третьего. Ах, вздохнул третий, раскурив трубку. Планировали, но что-то пошло не так. Не ожидали такой информированности разведки Учих. Они узнали об изменениях в деревнях и стране водоворотов почти сразу. Быстро собрали элиту и связались с госпожой Мита. Это нарушило наш ритм. Даже госпожа Мита заподозрила, что мы знали, но не сообщили, намеренно затягивая время, чтобы наблюдать за страданиями Узумаки. Хотя открыто не говорили, но все понимали. В будущем отношения с Митой кланом Узумаки только ухудшатся. Клан Учиха, нахмурилась Кахару. Здесь что-то не так, реакция Учиха и Синджу слишком быстрая. Получив новости в последний момент, они не смогли бы так быстро собрать элиту. Боюсь, при последней встрече Мита сама и Хикари тайно договорились. Мита сама поручила Учихам следить за деревнями и страной водоворотов. При изменениях оба клана вместе отправят силы на спасение. Так и должно быть, категорично заявила она. Иначе не объяснить. Фух, Хирузин и Хамура переглянулись. Боюсь, это правда, мрачно произнес третий. Мита объединилась с Учихами. Нам больше не доверяют. Он даже не задумался о причинах. Они преследовали и издевались над Синджу. Готовы были смотреть на страдания Узумаки. Как Мита может им доверять? Это очевидно. Скрестила руки Кахару. Что делать дальше? Сейчас большинство Синджу и Учих покинули деревню. Должны ли мы что-то предпринять? В ее глазах вспыхнул холодный свет. Нет. В унисон покачали головами Хирузин и Хамура. Они ушли спасать Узумаки, они погибли. Сказал третий, глядя на Кахару как на безумную. Половина Анбу и Корня тоже ушла. У нас мало верных людей. Мы не можем так поступить. Даже если сможем, последствия не потянем. Лучше усилить бдительность, избежать врагов. Идите, займитесь делами. Он чувствовал опасность идеи Кахару. Хорошо, я бы тоже сказала. Поняв неуместность слов, Кахару развела руками и ушла. В клане Акимичи. Цок-цок. Похоже, госпожа Мита не доверяет третьему, предпочитая Учих нынешнему Хокаге. Вздохнул Нара Шикаима. Их отпустили, не выживут. Качал головой Акимичи Тарифу. Хирузин слишком много сделал против Синджу, Мита не может доверять. Без союза с Учихами Узумаки остались бы в неведении. Хирузин со своими хотят смотреть на уничтожение клана. Нужно быть с ними осторожнее. Понимаю. Кивнул Шикаима, размышляя об изменениях у Учих. По расчетам, третий недалек от падения. Отношения Учих, Синджу и Узумаки укрепятся. Возможно, у Учих появится свой Хокаге. Раньше это беспокоило бы его, но сейчас не кажется плохим. Может, удастся купить больше лекарств? Став Хокаге, нужно давать больше благ жителям. Что скажете? Поделился он идеей. Отличная мысль. Загорелись глаза Тарифу. С гордым характером Учих это принесет пользу. Ему казалось, что слабый характер третьего не подходит жестокому миру ниндзя. 4 дня спустя в стране водоворотов. Узумаки Мита с отрядом добрались до границы страны после 4 дней бега через океан. Обнаружили хаос, бегущие мирные жители, следы сражений, множество трупов, в основном рыжеволосых Узумаки. Нет, враг уже вторгся. Лицо Мита опустилось при виде погибших. Идем, спешим в страну. Следы битвы не старше полудня. У страны мощный барьер, он не должен полностью разрушиться. Да, группа ускорилась к столице. Убить. Быстро, отступайте к барьеру. Ах, в столице страны водоворотов центр был закрыт огромным барьером. Преследуемые члены клана Узумаки пытались укрыться за ним, кто-то успел, кого-то убили ниндзя 3 деревень. Через несколько часов, кроме территории под барьером, большинство ниндзя страны водоворотов были уничтожены. Третий Рейкаге, третий Цучикаге и третий Мизукаге с элитными войсками собрались у барьера, хмуро глядя на него. Они пытались сломать барьер, но он оказался сильнее ожидаемого. Быстро разрушить снаружи невозможно. Что делать дальше? Боюсь, Коноха получила новости и послала людей. Времени мало. Не сдержался третий Мизукаге. Ха-ха, не обязательно. Усмехнулся паривший третий Цучикаге Анаки. Ты плохо знаешь Хирузина. Возможно, он не хочет вступаться за Узумаки. Иначе почему при наших действиях больше месяца Коноха не двигается? Боюсь, он хочет уничтожения клана. Да и Узумаки могут не просить помощи у Коноха. Он хорошо знал третьего Хокаге после многих встреч. Глава 52.2. Прибытие в страну водоворотов. Неужели? Прищурился третий Мизукаге. Атакуем быстро, разрушим барьер, получим что хотим. Приглушенно сказал третий Райкаге. Хирузин может не помогать, но Узумаки Мита жива. При ней Коноха обязательно пришлет поддержку. Нельзя медлить, не стоит недооценивать врага. Верно. Понимающе кивнул Анаки. Втроем обсудив, они послали людей яростно атаковать барьер. Внутри барьера, на площади императорского дворца, Узумаки Аминарис с соклановцами изо всех сил поддерживал барьер. Если бы знал, послушался бы госпожу Мита о переезде в Коноху. Сожалел Аминари, был слишком самонадеян, не ожидал такого. Бессмысленно об этом сейчас, покачал головой другой старейшина. Коноха могла быть не лучшим решением. Видел, каким одиноким стал клан Синджу. Кто мог предположить внезапное объединение трех деревень против нас? Все зависит от судьбы, как с эвакуацией клана. Времени мало, при такой интенсивности атак долго не продержимся. Сожаления бесполезны. Главное, сохранить больше жизни и спасти соклановцев. Все готово, кивнула Минари. Кроме оставшихся держать барьер, сотни соклановцев разделены на 5 групп и ушли разными туннелями. Одна группа идет в Коноху, остальные в разные места. Не хочу класть все яйца в одну корзину и не слишком доверяю Коноху, особенно когда у госпожи Мита мало времени. После урока решил, что лучше разделиться и спрятаться. Это предотвратит полное уничтожение семьи. Ну что ж, хорошо. Кивали старейшины без комментариев. А, атака ослабла. Вдруг заметил один. Идут люди Коноху. Чувствую страшный источник чакры и знакомую чакру госпожи Мита. Увидел третьим глазом Кагуры младший старейшина. Госпожа Мита привела людей спасти нас. Мы спасены. Что, ты уверен? Шокированно и радостно спросили остальные. Конечно, кивнул старейшина. Не только госпожа Мита. Чувствую Синджу и Учих. Почему их так много? Такая мощная злая чакра и сила шаринганов. У всех активирован, у сильнейших, 3 томоя. Эти 100 с лишним, точно элита клана. Анбу и корень менее заметны, но он различил некоторых, и Нузука, Абурами и других. Не только Синджу и Мита, даже Учихи помогают. Правда, были шокированы Узумаки. Другой старейшина с третьим глазом Кагуры подтвердил. Да, госпожа Мита с людьми уже сражаются с напавшими. Глава клана, что делать? Все посмотрели на Аминари. Вы продолжаете поддерживать барьер. Я проверю оставшихся элитных членов клана. Если действительно госпожа Мита с людьми пришли помочь, присоединимся к ним, атакуем врага изнутри и снаружи. Подумав, сказал Аминари. Остальные не возражали. Аминари передал управление барьером старейшине и ушел собирать оставшихся элитных членов клана. За пределами барьера подкрепление Коноха во главе с Мита уже сражалось с элитой 3 деревень. Стихия огня, великое огненное испепеление, стихия воды, техника водяного снаряда, гиндзюцу шарингана. Ниндзя 3 деревень прекратили атаковать барьер, развернувшись против Коноха. Проклятие! Как Коноха послала столько элиты? Неужели Хирузин изменился? Удрученно произнес Анаки, готовясь использовать стихию пыли. Сусанаа. Черный 100-метровый гигант взмыл над столицей. Выхватив меч, обрушил его на Анаки. Проклятие. Потрясенно вспомнил Анаки психологическую травму от Мадары. Почувствовав опасность, уклонился, но был задет ветром от меча, закрутился и отлетел в сторону. Бум. Ах. Хотя Анаки не пострадал. Парившие под ним были не так удачливы. Мгновенно более дюжины элитных ниндзяевы, кумайкири превратились в фарш. Лица 3 Хокаге исказились. Гулу. Что за шутка? Такая мощь. Многие ниндзя 3 деревень в страхе сглотнули при виде ужасной сцены и гиганта. Это им не по силам. Поспешно отступили. Стабилизировавшись, Анаки серьезно посмотрел на Сусанаа. Ты, Учиха Хикари, не ожидал, когда Синджу... Учиха и Узумаки стали так близки. Хех, усмехнулась Хикари. Это не твоя забота. Анаки, сегодня я твой противник. Не подведи, покажи свой вес. Смерть. Хикари направила Сусанаа на Анаки.